Глава 16. Эпиграф. Amun retour est, je m'en désespère, tu m'as reçu dans basé tout glacé. Я так спешил к тебе, отчаяние берет, а ты и поцелуй едва мне подарила. Пьер де Рансар. На рейд как раз входил под полными парусами новиградский шкунер «Пандора Парви», воистину прекрасный корабль. «Красивый и быстрый», — подумал Геральт, спускаясь по трапу на покачивающийся причал. Он видел шкунер в Новиграде, расспрашивал, знал, что тот выходил из Новиграда на целых 2 дня позже галеры Стинта, который плыл он сам. И все же шкунер добрался в Керак почти в то же самое время. «Может, нужно было подождать и сесть на борт шкунера», — подумалось ему. 2 дня в Новиграде, кто знает, может, я сумел бы добыть хоть какую-то информацию. Пустая трата времени, — решил он. Может, как знать, да уж, конечно. Что случилось, то случилось, ничем этого не изменить. И нечего над этим задумываться. Он окинул прощальным взглядом шкунер, маяк и наливавшийся темными тучами горизонт, а потом быстрым шагом двинулся в сторону города. От виллы как раз уносили паланкин, филигранную конструкцию с занавесями лилового цвета. «Значит, — подумал ведьмак, — нынче вторник, среда или четверг. В эти дни Лита Нейт принимала пациенток, а пациентки, обычно состоятельные дамы из высших сфер, пользовались именно такими паланкинами. Привратник впустил его молча. Вот и славно. Геральт был не в лучшем настроении, и наверняка за словом бы в карман не полез, а то и за 2-3. Патио пустовало, вода в фонтане тихонько журчала. На столике красного дерева стояли графин и фужеры. Геральт налил себе без лишних церемоний. Когда поднял голову, увидел мозаику в белом халате и фартуке, бледную, с прилизанными волосами. — Это ты, — сказала она. — Ты вернулся. — Со всей уверенностью я, — подтвердил он сухо, — и со всей уверенностью вернулся. А это вино со всей уверенностью несколько прокисло. — Я тоже рада тебя видеть. — Коралл? На месте? А если на месте, то где? — Только что я видела ее между ногами пациентки, — пожала она плечами. — Наверняка там она и продолжает находиться. — У тебя и правда нет выхода, мозаика, — ответил он, спокойно глядя ей в глаза. — Ты должна стать волшебницей. У тебя воистину явные склонности и задатки. Твои убийственные остроты в ткацкой мануфактуре не оценили бы, и тем более в лупанарии. «Учусь и развиваюсь», — она не отводила взгляд. «И уже не плачу в уголке, я свое отплакала. Этот этап уже позади». «Нет, не позади, ты себя обманываешь. Впереди еще многое. И сарказм тебя не спасет. Особенно, когда он искусственен и плохо спародирован. Но довольно об этом, не мне учить тебя жизни. Где, — спрашивал я, — коралл? «Здесь. Здравствуй!» Волшебница, словно призрак, выплыла из-за занавесей. Как и мозаика, была в белом врачебном халате, а ее собранные рыжие волосы скрывала полотняная шапочка. И в обычных обстоятельствах он посчитал бы ее смешной. Но обстоятельства обычными не являлись, и смех был неуместен. Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы это понять. Она подошла, молча поцеловала его в щеку. Губы ее были холодны, а глаза обведены темными кругами. Пахла она лекарствами и чем-то, что использовала как дезинфектант. Это был скверный, отталкивающий больной запах. Запах, в котором таился страх. «Увидимся завтра», — опередила она его. «Завтра все мне расскажешь». «Завтра». Она взглянула на него, и был это взгляд издалека, из-за разделявшей их пропасти времени и событий. Ему понадобилось лишь мгновение, чтобы понять, насколько глубока эта пропасть и сколь сильно разделяют их события. «Может, лучше послезавтра. Иди в город. Повстречайся с поэтом, он очень о тебе беспокоился. Но сейчас уходи, прошу тебя. Мне нужно заняться пациенткой». Когда ушла, он глянул на мозаику. Наверняка достаточно красноречиво, поскольку та поторопилась с объяснениями. «Утром у нас были роды», — сказала... И голос ее слегка изменился. Тяжелые. Она решилась на клещи. И все, что могло пойти скверно, пошло скверно. — Понимаю. — Сомневаюсь. — До свидания, мозаика. — Долго тебя не было, — подняла она голову. — Долго. Дольше, чем я ожидала. В Рисберге ничего не знали или делали вид, что не знают. Что-то произошло, верно? Что-то произошло. Понимаю. Сомневаюсь. Лютик поражал сообразительностью, провозгласил факт, с очевидностью которого Геральт еще не освоился окончательно и который полностью еще не принял. «Конец! Ага! Ветром унесло! Ну, ясно, ей чародеям требовался ты свое сделал, можешь уходить. И знаешь что? Я рад, что все закончилось. Однажды сей чудный роман обязан был завершиться, и чем дольше он затягивался, тем более опасный заключал в себе последствия». Тебе, если хочешь знать мое мнение, радоваться надо, что можешь о нем уже позабыть, и что настолько просто все случилось. А потому на физиономии твоей должно быть выражение «счастливое», а не мрачное и хмурое. Каковое, уж поверь мне, тебе совершенно не к лицу, ибо с ним ты выглядишь в точности как человек с тяжелого похмелья, который вдобавок отравился закуской, не помнит чем, и когда он сломал зуб, и откуда на штанах его следы семени. «А может, — продолжал Барт, совершенно не огорченный отсутствием реакции со стороны ведьмака, — подавленность твоя из чего иного вытекает? Пусть бы и из факта, что это тебя выставили за дверь, в то время как сам ты планировал финал в собственном стиле. Такой с бегством на рассвете и цветочком на столе. В любви, как на войне, дружище, а милая твоя поступила, словно заправский стратег. Пошла на опережение превентивным нападением. Наверняка читала она историю войн маршала Пилиграма. Пилиграм приводит массу примеров побед, достигнутых с помощью подобного фортеля». Геральт все еще не реагировал. Лютик, казалось, реакции и не ожидал. Допил пиво, кивнул корчмарке, чтобы принесла еще одно. «Принимая вышесказанное во внимание, — произнес он, подкручивая колки лютни, — я всецело за секс на первом свидании. На будущее, и тебе настоятельно рекомендую. Элиминирует сие необходимость дальнейших свиданий с той же самой особой, а это бывает скучным и трудоемким. И если уж мы о том заговорили... то расхваленная тобой госпожа адвокат и вправду оказалась достойна усилий, не поверишь? — Поверю. Ведьмак не выдержал и довольно бесцеремонно оборвал товарища. — Поверю и без рассказа, потому можешь опустить подробности. — Ну да, — констатировал Барт. — Подавлен, печален и огорчением снедаем, из-за чего саркастичен и резок. Причина не только в женщине, сдается мне, в чем-то еще... «Знаю, дери тебя за ногу, и вижу. В Новиграде не вышло, верно? Не нашел ты мечей?» Геральт вздохнул, хотя обещал себе не делать этого. Не нашел. Опоздал. Были сложности, то одно, то другое. Настигла нас гроза, потом лодка наша прохудилась, а потом один кожевенник сильно прихворнул. «Ах, не стану забивать тебе голову подробностями. Короче говоря, не успел я вовремя. Когда добрался до Новиграда, аукцион уже состоялся. В доме Барсоди от меня быстренько отделались. Аукцион придерживается принципа сохранения тайны продажи, оберегая анонимность как персоны продающей, так и персоны покупающей. Посторонним лицам фирма не предоставляет никакой информации, бла-бла-бла, прощайте, милздарь. Не узнал я ничего. Не знаю, проданы ли мечи, а если да, то кто покупатель. Не знаю даже, выставляли ли их вообще на аукцион. Продавец ведь мог и не последовать совету Прата, могло с ним произойти все, что угодно. Не знаю я ничего. — Неудача, — кивнул Лютик. — Череда несчастливых совпадений. Расследование кузена Феррана тоже замерло, думается, на мертвой точке. Кузен Ферран, коль уж мы об этом, непрестанно о тебе расспрашивает. Где ты, есть ли какие-то от тебя вести, когда вернешься, успеешь ли на королевскую свадьбу и не забыл ли обещание данного князю Эгмунду? Ясное дело, я и словом не обмолвился ни о твоих нанимателях, ни об аукционе. Но праздник Ламос, напомню, не за горами. Осталось 10 дней. Знаю. Но, может, за это время что-то да произойдет? Что-нибудь переменится к лучшему? После череды несчастливых совпадений уместно было бы хоть какое-то разнообразие. Согласен. А если... Я обдумаю и приму решение. Геральт не дал Барду закончить. К тому, чтобы выступать на королевской свадьбе телохранителем, меня ничто не обязывает. Эгмунд и Инстигатор не отыскали моих мечей, а условие было именно таким. Но не исключаю, что выполню княжескую просьбу. В пользу этого говорят материальные соображения. Князь хвалился, что на деньги он не поскупится, а все указывает на то, что понадобятся мне совершенно новые мечи, выполненные по специальному заказу. Это обойдется недешево. Ах, да что там говорить. Пойдем куда-нибудь перекусим и выпьем. Кровенги в натуру? Не сегодня. Сегодня я желаю вещей простых, натуральных, несложных и искренних, если ты понимаешь, что я имею в виду. — Ясное дело, понимаю, — Лютик встал. — Пойдем к морю, в Пальмиру. Знаю одно местечко, подают там селедку, водку и рыбный суп, называемый куры. Не смейся, они и вправду его так зовут. — Пусть зовут, как хотят. Идем. Мост через Адалаты был заблокирован. Как раз двигалась по нему колонна груженных вазов и отряд всадников с заводными конями. Геральту и Лютику пришлось переждать, убравшись с дороги. Кавалькаду замыкал одинокий наездник на гнедой кобыле. Кобыла дернула башкой и поприветствовала Геральта протяжным ржанием. — Латва! — Здравствуй, ведьмак! — всадник снял капюшон, открыл лицо. — Я как раз к тебе, хотя и не надеялся, что так быстро тебя повстречаю. — Здравствуй, Пинетти! Пинетти спешился. Геральт отметил, что он вооружен. Было это довольно странно, маги редко носили оружие. А кованный бронзой пояс чародея оттягивал меч в богато украшенных ножнах. Был еще и кинжал, солидный и широкий. Ведьмак принял от чародея узду плотвы, погладил кобылку по ноздрям и загривку. Пинетти стянул и заткнул за пояс перчатки. — Прошу прощения, мастер Лютик, — сказал, — но я бы хотел остаться с Геральтом наедине. То, что я должен сказать ему, предназначено исключительно для его ушей. — У Геральта, — напыжился Лютик, — от меня секретов нет. — Я знаю. Многое о его частной жизни я узнал из твоих баллад. Но, Лютик, — оборвал его Геральт, — пойди-ка пройдись. — Спасибо, — сказал он, когда остались вдвоем. — Спасибо, что ты привел мою кобылку, Пинетти. — Я заметил, что ты к ней привязан, — ответил чародей. — Поэтому, когда мы нашли ее в Соснице... — Вы были в Соснице? — Были. Нас вызвал констебль Торквиль. — Вы видели? — Видели. Резко оборвал его Пинетти. — Мы видели все. — Не могу понять, ведьмак, не могу понять, почему ты его тогда не зарубил там, на месте. Поступил ты, позволишь сказать, не самым умным образом. — Знаю, — удержался от ответа Геральт. — Конечно, знаю, я оказался глуп и не использовал предоставленный судьбой шанс. Ведь что мне было за дело? Трупом больше, трупом меньше. Какая разница для платного убийцы? Мерзко было служить вам инструментом. Так ведь я всегда чей-то инструмент. Стоило сцепить зубы и сделать, что должно. — Ты наверняка удивишься, — Пинетти заглянул ему в глаза. — Но мы сразу бросились на подмогу, я и Харлан. Догадались, что подмогу ты ждешь. Накрыли мы Дегерлунда на следующий день, когда он расправился со случайной бандой. — Накрыли, — удержался от того, чтобы повторить ведьмак. И не мешкая скрутили ему шею. Будучи поумнее меня, не стали повторять мои ошибки? Да, конечно. Случилось все так, не было бы у тебя такого лица, Джан Кампо. — Мы не убийцы, — чародей покраснел, закашлялся. — Мы забрали его в Рисберг, подняли шум. Все были против нас. Арталан, что удивительно, держался нейтрально, а именно с его стороны мы ожидали наихудшего. Но Берута и Карти, Раби, Сандавал, даже Зангенис, который ранее нас поддерживал. Выслушали мы длиннейшую лекцию о цеховой солидарности, о братстве, о лояльности. Мы узнали, что только последние мерзавцы подсылают к собрату наемного убийцу, что надобно слишком низко пасть, чтобы нанять ведьмака против соратника, из низких побуждений. Из зависти к таланту и важности соратника, из зависти к его научным достижениям и удачам. Упоминание об инцидентах на Взгоре о 44 трупах не привели ни к чему. Удержался от утверждения ведьмак, если не считать пожатия плечами. И наверняка длиннейшей лекции о науке, требующей жертв. О цели, которая оправдывает средства. «Дегерлунд», — продолжил Пинетти, — «предстал перед комиссией и выслушал суровый выговор. За упражнения в Гаэте и за убитых демоном людей держался гордо, рассчитывал, видимо, на вмешательство Арталана. Но Арталан словно позабыл о нем, окончательно предавшись своей новой страсти. Разработки формулы необычайно действенного и универсального навоза, что произведет революцию в сельском хозяйстве. Оставшись в одиночестве, Дегерлунд сменил тон на плаксивый и жалостливый. Изображал из себя оскорбленного, жертву в равной степени как собственных амбиций, так и магического таланта, благодаря чему он вызвал демона столь сильного, что невозможно было с ним совладать. Клялся, что оставит упражнение в Гаэте и что уже никогда к ней не обратится, что без остатка посвятит себя исследованиям по усовершенствованию человеческого рода, трансгуманизму, становлению интрогрессии генетических модификаций. — Ему поверили, — удержался от комментария ведьмак. — Ему поверили. Повлиял на это Арталан, который внезапно предстал перед комиссией в навозных испарениях. Назвал Дагерлунда «любимым юношей», который и впрямь допустил ошибку, но кто же без греха. Не сомневался, что юноша исправится, и утверждал, что он за это отвечает лично. Просил, чтобы комиссия темперировала гнев, высказала компассию и юношу не затравливала. Наконец провозгласил Дагерлунда своим наследником и ближайшим из учеников, всецело уступил ему цитадель, свою приватную лабораторию. Сам он заявил, в лаборатории не нуждается, поскольку резолювался трудиться и упражняться под открытым небом на фермах и огородах. Беру терраби и прочим, речь эта пришлась по вкусу. Цитадель, с точки зрения своей неприступности, могла прекрасно служить местом уединения. Дагерлунд попался в собственные силки, оказался под домашним арестом. «Ассор смели под ковер», — удержался ведьмак. «Подозреваю», — Пинетти быстро взглянул на него, — «причиной тому были и соображения о твоей персоне и репутации». Геральт приподнял брови. «Ваш ведьмачий кодекс», — продолжал волшебник, — «якобы запрещает убивать людей. Ну, а тебе говорят, что ты трактуешь оный кодекс без особого благоговения, будто случалось всякое, будто как минимум пара персон рассталась с жизнью не без твоей помощи. Берута и прочие от страха едва не обдристались». Что, мол, ты вернешься в Рисберг и закончишь дела, а при случае и они свое получат? А цитадель — это стопроцентно безопасное укрытие, приспособленное под лабораторию древняя гномья крепость, защищенная магически. Никто в цитадель не попадет, это невозможно, так что Дагерлунд не только изолирован, но и в безопасности. — И Рисберг тоже в безопасности, — удержался ведьмак. Оберегаем от скандала и компрометации. Дагерлунд изолирован, скандал подавлен в зародыше. Никто не узнает, что ловчила и карьерист обманул и натянул нос чародеям из Рисберга, считающим и громогласно объявляющим себя элитой нации, что, пользуясь наивностью и глупостью оной элиты, дегенерат и психопат сумел беспрепятственно убить 40 с лишком человек. «В цитадели!» — чародей все не сводил с него глаз. Дагерлунд будет под опекой и присмотром. Не вызовет он уже ни одного демона. Никогда не было ни одного демона, и ты, Пинетти, хорошо об этом знаешь. Цитадель, чародей отвел взгляд, посмотрел на корабли на рейде, расположена внутри горы Кремора, той, у подножья которой лежит Рисберг. Попытка вторгнуться туда равнялась бы самоубийству, и не только из-за магической защиты. Помнишь, о чем ты тогда нам рассказывал? Об одержимом, которого некогда убил. В ситуации крайней необходимости, спасая одну жизнь ценой жизни другой, тем самым отменяя преступность поступка запрещенного? Значит, ты понимаешь, что нынче обстоятельства совершенно иные. Изолированный Дагерлунд не представляет опасности, реальной и непосредственной. Если ты прикоснешься к нему хотя бы пальцем, то совершишь поступок запрещенный и бесправный. Если попытаешься его прикончить, пойдешь под трибунал за попытку убийства. Некоторые из наших, впрочем, я знаю, надеются, что попытаешься и закончишь жизнь на эшафоте, поэтому советую отступись, забудь о Дагерлунде, предоставь событиям идти своим чередом. — Молчишь, — констатировал Пинетти. — Воздерживаешься от комментариев. «Потому как нечего комментировать. Меня интересует только одно. Ты и Дзара. Вы останетесь в Рисберге?» Пинетти засмеялся сухо и неискренне. «Нас обоих, меня и Харлана, попросили удалиться по собственному желанию, по состоянию здоровья. Мы покинули Рисберг и никогда уже туда не вернемся. Харлан отправляется в повесть на службу к королю Риду, однако я склоняюсь к путешествию еще более далекому. В империи Нильфгаард, слыхал я, воспринимают магов потребительски и без особого уважения. Зато хорошо им платят. А раз уж зашла речь о Нильфгаарде, чуть не позабыл, у меня есть для тебя прощальный подарок, ведьмак. Он отстегнул ремни, обмотал их вокруг ножен и вручил меч Геральту. «Это тебе», — произнес прежде, чем ведьмак успел вымолвить хоть слово. «Я получил его на 16-летие от отца, который не мог смириться с тем, что я решил идти в школу магии. Он рассчитывал, что подарок повлияет на меня, что, взяв в руки подобное оружие, я почувствую себя обязанным хранить родовую традицию и выберу военную карьеру. Ну что ж, родителя я подвел во всем. Я не любил охотиться, предпочитая рыбную ловлю, не женился ни на одной из дочерей его сердечных приятелей. Не стал я воином, меч пылился в шкафу, он мне ни к чему, тебе послужит лучше. Но, Пинетти... Бери без церемоний, знаю, что твои мечи пропали и что ты в нужде». Геральт взялся за рукоять, обтянутую шкурой ящерицы, до половины вынул клинок из ножен. На палец повыше Эфеса виднелось клеймо в виде солнца о 16 лучах, попеременно ровных и волнистых, символизирующих в геральдике солнечный блеск и солнечный жар. В двух пальцах над солнцем шла прекрасно исполненная стилизованными литерами инскрипция, прославленное фирменное клеймо. «Клинок из Вероледы», — констатировал он. «На этот раз настоящий». «Прошу прощения. Ничего-ничего, просто удивляюсь. И все еще не знаю, могу ли я принять...» «Можешь. На самом деле уже принял, он ведь у тебя в руках. Да к черту, давай обойдемся без сцен, ладно? Отдаю тебе меч из симпатии, чтобы ты понял, что не всякий чародей тебе враг, а мне больше нравятся удочки. В Нильфгаарде реки чистые и красивые, в них полно форелей и лососей». «Спасибо. Пинетти?» «Да». «Ты даешь мне этот меч исключительно из симпатии?» «Из симпатии, а как же?» — чародей понизил голос. «А может, и не только? Какое мне, впрочем, дело, что еще произойдет? Для каких целей тебе меч послужит? Прощаюсь я с этими краями, никогда сюда не вернусь. Видишь тот пузатый галеон на рейде? Это Эври Айль, порт назначения Баккала. Отплываю послезавтра». «Ты прибыл заранее?» «Да», — чуть запнулся маг. «Сперва я хотел бы здесь кое с кем попрощаться». «Удачи. Благодарю за меч и за лошадь еще раз. Пока, Пинетти». «Пока». Волшебник, не раздумывая, пожал поданную ему руку. «Пока, ведьмак». Он нашел Лютика где же еще, в портовом кабаке, вовсю наворачивавшего рыбную похлебку. «Я выезжаю», — проговорил коротко. «Сейчас». «Сейчас?» Лютик замер, не донеся ложку до рта. «Сейчас? Я думал...» «Неважно, что ты думал, я уезжаю немедленно. Кузена Инстигатора предупреди. Вернусь к королевской свадьбе». «А это что?» «А на что похоже?» «На меч, ясное дело. Откуда он у тебя?» «От чародея, верно? А тот, что ты получил от меня, где он?» «Я его потерял. Возвращайся в верхний город, Лютик». «А коралл?» «Что коралл?» «Что я должен сказать, когда спросит?» «Не спросит. Не найдет для этого времени. Будет кое с кем прощаться».